И каждый раз, когда я думаю об этой новой стене, вспоминаются есенинские строки. Вот так страна, какого же я рожна орал в стихах. Какого же рожна я еще совсем недавно назвал пришедшую эпоху потрясений временем падающих стен. Скорее она — время воздвижения новых стен, разделяющих издревле дружеские друг другу народы. Где же ты, пушкинская мечта, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся? Неужели ты стала несбыточной в нашей соборной стране? Или ты столь же далека от воплощения в Ельц, как другое видение поэта? Лет через 500 дороги верно у нас изменятся безмерно, шоссе Россию здесь и тут соединив, пересекут. С тех пор, как эти строки были написаны Пушкиным, прошло почти 2 века, и по многочисленным колдобинам, выбоинам и рытвинам, как на асфальтовом покрытии этого древнего тракта, так и на всех прочих улицах наших градов и весей, видно, что до благоденствия, хотя бы дорожного, осталось еще лет 300. Что ж, для такого седого города, как наш, не так уж много. Подождем. А город наш и в самом деле был седым в тот час, когда мы оказались на древнем тракте. Буквально седым, затонувшим в нежданно налетевшей метели. После декабрьской сырости, рождественских дождей и крещенских хлябей зима брала свое. Ударил мороз, потом ослабел, и громадный снеговой заряд рухнул на область. Это была настоящая метель, пурга. Она то затихала, то свирепела и заметала, забивала высокими слоями снега и улицы городские, и проселки. Она длилась несколько дней. День, когда я встретился со своим школьным приятелем, был первым днем этой метели. Зная мы, что легкий, неспешный снегопад через полчаса обратится в эдакую снежную заверуху, не спешили бы из дома. За несколько минут мы стали настоящими снеговиками. Но, надеясь, что скоро эта белая крутящаяся буча стихнет, мы медленно побрели по новым окраинным кварталам, выросшим на тех местах, где еще недавно стояли деревни нашего детства. Поминутно сбивая и очищая снег с наших лиц, мы топали к берегу Великой, стараясь разгадать, где тут был когда-то скотный двор, где совхозный сад, моим дедом посаженный, а где конюшня, в стойлах которой рождались, росли, а потом старели бокастые масластые рабочие лошади, казавшиеся нам, мальчишкам, лихими скакунами. Наш путевой, но не очень путевый разговор, наполовину мемуарный, наполовину заполненный проклятиями в адрес обезумевшей погоды, становился все бессвязнее. Снег уже залеплял глаза и забивал рты. «Смута, говоришь», — повторил мой спутник, когда мы доплелись до квартала 12-этажек, среди которых хоть и гуляла пурга, но из-за высоты зданий не хлестала по лицам снежными плетьми, не забивала рот и глаза снегом. Он прислонился к кирпичной стене и перевел дыхание. «Тоже вспомнили словечко, ничего нового придумать не могут», — проворчал он. «Ну что ты, сколько хочешь новых словечек? Вон, посмотри телепрограмму, сплошь новые слова. Шоу-биз, рэг-тайм, брей-ринг, телемикс, шоп-шоу. Каково, а? Великий и могучий. Нет, что ни говори, такая словесная нечисть только в смутное время может расцвести». «Да, смута», — задумчиво сказал он и, словно встрепенувшись, хлопнул меня по плечу. «Ну так скажите мне, друг мой ситный, сочинитель, дальше-то что с нами будет?» «С кем это с нами?» — не понял я. «С вами, с писателями, с тобой, к примеру. Я всерьез тебя спрашиваю. Мне же не все равно, что с тобой случится. С голоду ты помрешь, а может, тебя министром культуры сделают. Или небо в клеточку увидишь, лагерную баланду будешь хлебать за свои писания нынешние. Да Господь с тобой, ничего этого не будет, не волнуйся. Ни баланды, ни министерства, и с голоду тоже не помру. В крайнем случае, в твое подшивное хозяйство пойду вкалывать. Ведь возьмешь, не откажешь, а? Чего ты лыбишься? Я ведь кроме шуток спрашиваю, — возмутился он уже с раздражением. — Опять ничего. Не доверяешь, так и скажи. — Ну что ты горячишься? Кому ж доверять, если не тебе? — Ничего, значит, будет, как было. — Как это, как было? Да ты брось, как было уже никогда не будет. Хуже ли, лучше ли, но будет иначе. Он помолчал, задумался и, ощерив улыбки крепкие, хотя и прокуренные до желтизны зубы, продолжил. «Конечно, про лагерь, это я правда лишь ухватил. Не знаю, как тебе, как там вообще ваше в Москве думается, но, по-моему, да и почти все мужики у нас тут так думают. Эта власть демократическая, долго не продержится, уже видно, что скоро ей кранты. Так вот, придут завтра». Ну, не завтра, конечно, но все равно придут ваши, или наши, как пишут сейчас. Придут, начнут править, пусть это толковые люди будут, производство хоть немного наладят, про вас-то тогда не забудут, книги-то хоть печатать начнут снова. Вообще, есть у тебя, скажи откровенно, хоть какой-то оптимизм, надежда есть, что писателю на Руси будет хорошо житься, только честно. «Не, как в детстве, — ответил я сразу же, — нет, старик, не обрадую я тебя. Не будет нам хорошо ни при какой власти, ни при нашей, ни при ихней, ни при любой. Не будет». «Как же это так понимать? Почему?» «Да помнишь, — говорили, — потому, что кончается на «у», потому что судьба такая, на роду так написано человеку, если только он не слуга всех господ и всех генсеков. Таким-то при всех властях будет хорошо. Так ведь я не про таких говорю. Ну ладно, если ты меня честным писателем считаешь, то спасибо, брат. Только давай-ка понемногу к дому дрейфовать начнем, зябко все-таки. И мы опять двинулись к древнему Римскому тракту. Метель уже не буйствовала, улеглась, как выяснилось потом, ненадолго. Просто валил крупный снег, как будто в театре, когда снегопад на сцене изображают с помощью прожектора, перед которым крутят шар, оклеенный осколками зеркального стекла. По дороге я определил то место, где некогда, еще в самые ранние наши годы, был деревянный шалман, называвшийся «Голубой Дунай», и рассказал приятелю, как мой дед, возвращаясь вместе со мной из городской старинной бани, любил он по праздникам париться не в деревенской, а в той, что стоит и по сей день на берегу Псковы, ее и сейчас еще зовут Гельтовой, в честь немца-основателя, завернул по пути в этот самый Голубой Дунай, да и засиделся в нем, ибо многие желали чокнуться с уважаемым в округе человеком, вдобавок в ту пору еще и райсоветским депутатом. А он не желал никого обижать, отказывать в этой приятной для самого себя чести. Ну и напринимался уже тогда сверх всяких возможностей. Ему все же седьмой десяток шел, и вдруг сломался, голову на стол уронил, а я испугался. «Давай тормошить его!» Он тут же встряхнулся, глаза вытаращил и спрашивает. «Ребята, где же-то я нахожусь-то?» А ему кто-то возьми, да и скажи в шутку. «В Риге мы. В Ригу приехали, Николай Александрович». Он спьяну и поверил, и завертелся. «Ах ты, Господи! Да как же мы теперь до Пскова доберемся-то?» Пока я не разорался, плачем не зашелся, мол, «Дедушка, не верь, деревня наша рядом, пойдем!» Только тогда и в разум слегка пришел, понял, что его подначили. Да, веселое было местечко, этот Голубой Дунай. Деду твоему еще повезло. Я ж его помню, он крепкий мужик был, а вообще оттуда мало кто на двух точках опоры выходил. А знаешь, почему его так называли? Говорят, это фронтовики. Когда с войны вернулись, деревни тут из пепла подняли, а заодно этот кабак построили, чтобы было где душу отводить. Ах, черт, степенулся он. Ты ведь помнишь, сколько тут у нас на Завеличье тогда садов было? В мае так все бело-розовым кипело, и вот ведь головы чугунные. Все сады вырубили, теперь, видишь, ветер гуляет, как в пустыне. Но, однако, ты все время от ответа уходишь. Слава, я понимаю, тебе большой радости это не доставляет, про свои больные мозоли рассказывать, а все же пойми, у меня тоже не праздное любопытство. Я-то человек конченый, меня уж больше не обманешь. Наобманывали, балбесов моих вроде тоже не пустоголовыми вырастил. А вот что с внуками, с малявками будет, знаешь, тут я просто боюсь. Ничего не боюсь, после Афгана мне уж вообще ничего не страшно, а вот за малявок боюсь. Что у них в душах будет? Если на телевизоре вырастут, вовсе без книг, так, по-моему, вот такая новостройка у них вместо душ-то живых будет, и он махнул рукой на окрестность. Бетон и железо, и ни деревца, ни кустика, ни травинки. Ну, разве что газоны стриженные. Любой ветер откуда хочешь грязи нанесет. Вот почему я в тебя вцепился, ясно? Да ясно. Я тебе еще раз говорю, старик, это ты поэт, а не я. Кудряво говоришь, заслушаться можно. Да брось ты, просто в душе накопилось, а знаешь, с тех пор, как с бутылкой завязал, не с каждым и разговоришься. О, откликнулся я, это дело мне знакомо, по себе знаю. Помнишь, формула была? Число собеседников должно равняться числу собутыльников. Вот-вот. Ну, слава богу, до дома дошли. Давай чифернем. Ты же ведь тоже чаевничать любишь? Или кофе? Не, я чай, только всегда с травами, с мятой, со зверобоем. Найдем и траву. Давай отряхнемся тут, зайдем да посидим еще, потреплемся. О, а это сокровище у тебя откуда в таком количестве? — ахнул я, когда мой приятель бухнул на стол трехлитровую банку с янтарно-золотистым медом, который оказался таким ароматным, что у меня даже голова закружилась. Тоже свой? Нет, до пасеки у нас еще руки не дошли. Это Генки Глызова мед. Не слышал о таком. Фермерствует тут, между Изборском и Печорами. Я у него был летом. Раньше музейщиком был, писал тоже кое-чего, а потом в фермеры подался. Сначала рот разъявил, мол, помочь должны. Правительство субсидии обещало. Хрен собачий, а не помощь ни от фермерской партии, ни откуда. Но он молодец, крепко сел на своем хуторе, не сдается. Своя пасека у него семей 60, да еще совхозную обихаживает. Ты съезди к нему, не пожалеешь. Помоги чем-нибудь, может, напишешь о нем когда-нибудь. Он ведь улей свой придумал. Сам уже опробовал в деле. Борть древнюю, дуплянку, реконструировал. Пчелы в таком улье совсем не мрут, даже зимой. К чему я про Генку тебе говорю? Сам иногда поражаюсь. Сколько же у нас головастых ребят еще есть? Грамотные, руки растут откуда следует. Не все мужики еще спились. А такая разруха везде, бардак сверху донизу. «Сверху-то он и начинается», — вставил я свое слово в его монолог. «Я про что тебя спрашиваю? Ты давай, глотай медок, не жалей. Так вот, если придут такие ребята к власти, дай-то Бог, если придут, неужели тогда вам-то полегче не будет вообще всему книжному делу?» «Ну, во-первых, — начал я свой ответ после некоторого раздумья и после второй чашки. Во-первых, я очень сомневаюсь, что таких людей у руля много будет. Ты ведь, например, в политику не полезешь. Это как правило. Кто хорошо знает свое дело, любит его, тот с ним не расстается даже из-за большой власти. Потому-то к власти часто рвутся как раз те, кто в своей профессии мало чего добился. Дилетанты. Во-вторых, положим, власть над государством попадает к знающим людям. Не к таким раздолбаем, как нынешние. Наивно думать, что они чудеса сотворят. Страна-то в руинах. Так что еще не сразу она из этих руин поднимется, даже при очень толковом руководстве. — Это ясно, — вздохнул мой товарищ. Но хотя бы порядок навели, чтобы устойчивость была, чтобы тряска эта тошнотворная закончилась, чтобы хоть какая-то возможность производство наладить. Ну, положим, это удастся. Хотя, сам понимаешь, тут надо будет связи хозяйственные между республиками восстанавливать, значит, опять, что называется, общее экономическое пространство. Тут же у наших суверенных соседей шум начнется. Как? Опять империю создают российские шовинисты? Так что дело это долгое, непростое. Боюсь, что тошнить всех и трясти еще долго будет, хотя, может, и чуть поменьше. Но даже если экономику хоть сколько-нибудь в порядок приведем, до культуры, до всего того, что духовностью зовется, руки даже у хорошей власти, ой, как не сразу дойдут. Пойми, привычка, вторая натура, это ко всему относится. А привычка властей заталкивать художника на 10-е место, это уже сколько десятилетий живет, во всех въелось, даже в очень неглупых людей. Я ведь кое-кого знаю из тех, кто может у руля встать. Действительно, большого ума есть люди и по-настоящему за Россию болеющие. Они на ниточках у всяких валютных фондов не будут болтаться, халуями не станут у зарубежных хозяев. Но как на его это вижу? Садится такой человек в самое высокое кресло. Тысячи забот на него сваливается, одна другой страшнее и тяжелее. А тут к нему книги надо печатать, театры надо спасать. И даже будь он семи пядей во лбу и с живой душой, с любовью к красоте, поневоле, скрипя зубами, но махнет рукой. Потом, как-нибудь потом. Сначала давайте голодных спасем, сирот оденем, а потом уже за музеи, за библиотеки возьмемся. Ну скажи, разве он не прав по-своему? Разве ты на его месте иначе бы себя держал? Я что? Я хоть подумал бы вначале, — ответил мой приятель. А вот директор наш бывший, когда вся эта свистопляска началась, вообще хотел заводскую библиотеку выкинуть на улицу. Глобальная программа у него была, режим строгой экономии, но на нем-то он и погорел. Ты как думаешь, в этом все дело? —